Слава нашему Господу! Нам действительно есть Его за что славить, потому что Он нас спас, спас из рва погибели, спас от смерти, от ада, избавил нас от царства тьмы и ввел в чудный свой свет. Склоним головы, призовем Духа Святого, чтобы Господь, Дух Святый, помазал Слово Свое, потому что без Духа Святого мы знаем, что Слово мертвит, но Дух животворит. И поэтому мы призываем сейчас драгоценный Дух Святый, высвободи свое помазание на Слово Твое, потому что Ты сам являешься Словом. И мы благодарим Тебя, что Ты нас питаешь этим Словом, хлебом с неба. Господи, спасибо Тебе, что Ты не оставляешь свой народ никогда. И присутствуешь день и ночь, и хранишь нас на всех наших путях. Да будет Тебе вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В прошлый раз я затронула тему о свободе. Знаете, есть еще, помимо свободы, противоположные совершенно вещи. И был на примере Божьего народа, когда Господь выводил евреев из Египта, мы знаем, что с ними многие происходили вещи, но Господь, Он то, что Он обещал, Он совершил. И Он вывел Божий народ из рабства, потому что мы знаем, что они были более 430 лет угнетаемы в Египте, куда они попали сначала из-за голода, который был в земле, в которой они проживали. И мы знаем, что когда евреи выходили, у Господа возникло очень много проблем с Божьим народом, потому что человек, который долго находится в притеснении, в рабстве, в зависимости, меняется его личность. И мы знаем, что Господу пришлось целых 40 лет непослушный в ропоте народ водить по пустыне, пока не перемерли, там так написано в Писании, все люди, которые имели внутри духа рабства. И только несколько человек вошли в землю обетованную, потому что они поверили Господу. И вошло новое поколение, которое не знало рабства и могло выполнять Слово Божье. Но, знаете, когда народ выходил, то мы знаем, что с людьми что-то произошло. Они мало того, что были в бунте, они еще что-то было в них внутри, когда люди продолжали быть в непослушании. И мы знаем, даже когда они уже вошли в землю обетованную, то у Господа много было с ними проблем, потому что периодически Господь наказывал Божий народ и позволял приходить бедствием. И сейчас я хочу обратить ваше внимание и попытаюсь с вами порассуждать на эту тему, что же происходит с человеком, когда он очень долго бывает в давлении. Потому что мы знаем, что там речь идет о рабстве, но рабство очень обширное слово. И мы знаем, что Господь сказал, что это указывал, что есть очень много людей, рабы греха. И мы знаем, что грех поражает человека и порабощает его, и заставляет его что-то делать, постоянно одно и то же, которое противоречит Слову Божьему, наносит вред окружающим и самому человеку. И мы знаем, что за этим стоят силы тьмы. Итак, но я начну с напоминания Божьему народу Галатам 5.1, потому что сам Иисус, когда пришел, Он освободил людей. Мы знаем, что Он пришел выпустить измученных на свободу. И апостол Павел в Галатах 5.1 сказал замечательные слова. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Итак, оказывается, несмотря на то, что Господь нас избавил от царства тьмы и ввел чудный свой свет, и мы знаем, что когда народ Божий выходит из рабства, как мы в свое время вышли из мира и были рабами греха, но почему-то Господь обращает через апостола Павла внимание, что не подвергайтесь опять игу рабства. Оказывается, можно опять вернуться в это состояние, если мы не наблюдаем за своей ногой и, мало того, не обращаем, не хотим меняться, не обращаем внимания на какие-то наши привычки. И у нас есть опасность впасть в новое бедствие. Итак, мы знаем, что Адам и Ева в свое время через непослушание высвободили дух безответственности. Они даже, именно потому что они не думали о последствиях, но захотели стать как боги, они в первую очередь подвергли сомнению Слово Божье. Потому что когда сатана пришел и спросил у Евы, подлинно ли вот Господь вам запретил с этих деревьев есть, и нет, вы не умрете, то первое, что случилось, Ева подвергла сомнению силу Слова Божьего. И мы знаем, что Слово Божье – это сам Бог. И она подвергла сомнению величие Слова и подвергла сомнению личность самого Господа. Что он говорит, и она, то, что случилось, они, практически наши прародители, они впали в грех, потому что мы знаем, что последствия были ужасные. Они, сами того не понимая, они передали власть, которую Господь им дал управлять всеми ресурсами в Эдемском саду. Они всю власть передали сатане. И мы в прошлый раз касались такой страшной вещи, что Адам и Ева, и высвободив дух безответственности, даже не подозревали, что впоследствии первый ребенок, который у них родится, он будет человекоубийцей. То есть, когда мы нарушаем Слово Божье, когда мы нарушаем Божье установление, то мы подвергаем колоссальной опасности себя и свое потомство, потому что мы не можем служить двум господам и не можем ходить посередине. Или мы находимся в царстве света, или мы находимся в царстве тьмы. Итак, я хотела бы обратить ваше внимание на дух безответственности. Какие у него черты? И мы знаем, что в первую очередь, когда люди долго находятся под давлением, физическим или психическим, мы знаем, что происходит изменение личности. И в первую очередь это происходит у нас в разуме. Итак, значит, еще исследователи, потому что мы знаем, что рабство – это было целый бич для предыдущих времен. И мы знаем, что рабство процветало. Мы можем читать это в Ветхом Завете, что было много рабов. Изначально рабов приобретали в военных действиях, и то это было благо, потому что когда был первобытный общинный строй, то рабов в плен не брали. Это было материально невыгодно, это были дополнительные рты, их просто убивали. Но когда пришел на смену первобытному общинному строю, рабовладельческий строй, то рабов стало содержать выгодно. Они стали работать на своих хозяев, и как бы ни была печальна история рабства, но есть один положительный момент, когда рабам сохраняли жизнь. Но что происходило с рабами, мы можем только догадываться, потому что нас это интересует, потому что у нас есть указание в Писании, что мы можем быть рабами греха. И когда мы вышли из мира, то изменения личности могут касаться напрямую и нас. Итак, значит, первое, что обнаружили исследователи, когда люди выходили из рабства, мы знаем, что это еще проблемы третьего мира остаются, потому что это проблема целых регионов. Что же происходит с людьми? В первую очередь обнаруживается, что из-за того, что людей заставляли постоянно работать, и они... в них появилась ненависть к труду. И, значит, так как им всегда показывали, что делать, указывали, и как делать, то не были востребованы их умственные способности. И поэтому они, то есть это впрямую касается изменения личности и... кроме ненависти к труду, появляется безразличие. И это тоже очень важное изменение в личности. И то есть это напрямую все связано. И так тяжелый подневольный труд, но это мы понимаем, что бывает, что очень сильное давление внутри семьи. Оно бывает не только физическое, но и психологическое. Оно тоже ведет к изменениям личности. Итак, мы знаем, что страны третьего мира, и многие имеют эти страны богатство в недрах. Мы знаем, что вот в частности, мы знаем, что в Тринидаде есть нефть, мы знаем, что значит, в Нигерии громадные запасы золота. Но вот эти страны третьего мира, они все ходят в долгах громадных Международному валютному фонду. И труд и эффективность труда в этих странах это являются мощной проблемой. Я думаю, что это касается... и нашей страны, которая пережила 70 лет владычества коммунизма, потому что это тоже было определенный вид рабства. И это было безбожие. И у нас тоже, знаете, очень большая проблема с хорошей трудоспособностью, с честностью, с выполнением добросовестной работы. И сегодня найти честного исполнителя, которого можно оставить, знаете, мы все сталкиваемся, особенно, значит, с ремонтом квартир, со стройкой. Это касается всех нас. И чтобы найти сегодня работника, который бы без понуканий, без присмотра стоял бы, все делал очень честно и не увиливал бы, и работал добросовестно и квалифицированно, и сегодня у нас эта проблема. Итак, значит, мы определились уже, что оказывается... рабский труд подневольный, и когда люди выходят из рабства, он оставляет за собой ужасный след, и люди не хотят трудиться и не хотят добросовестно трудиться. И знаете, вот такая разница между властью фараона и властью Господа. Знаете, такие удивительные параллели Господь проводит, потому что есть хорошая поговорка, что всякая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно. И мы знаем, что есть деспотические режимы. Мы на примере фараона мы знаем, что это было единовластие, и он имел право неограниченное на жизнь человека, любого, в своем государстве. Тем более речь, когда шла о рабах. И мы видим, что если есть власть деспотическая, есть власть фараона, она меняет личность человека. И он становится безинициативный, он ненавидит рабский труд, потому что ему от этого труда ничего не достается. Мы знаем, что при коммунистическом режиме весь народ был отделен от результатов своего труда. Мы знаем, еще помним распределение по карточкам, и мы помним все, что заработали наши родные. И ничего не осталось. Сегодня государство ничем нам не обязано. Ни медициной, ни тем. Хотя, когда задумывалось это государство, вроде как хорошая была идея, это всем по способностям и по потребностям, но на самом деле еще большая нищета это охватила государство. И мы знаем, что сегодня у нас есть тяжелые последствия, в которых мы живем. Итак, эта власть, конечно, за ней Бога нет. Но у нас есть, как у Божьего народа, есть сравнение, что же происходит, когда Господь ведет свой народ, и когда мы стоим под властью Господа. Ну, во-первых, стоит обратить внимание на Бытие, 2 глава, 15 стих. Первое, что Господь заповедал – трудиться. Мы знаем, что когда Господь создал Адама и Еву, первое, что Он определил, Он создал замечательные условия. Мы знаем, что мы только можем предполагать, что условия труда у Адама были очень комфортные. И потому что мы знаем, что орошала роса землю, что не надо было ничего поливать, не надо было там стоять с лопатой, поднимать тяжелую землю. Мы знаем, что это уже последствия проклятия, когда за непослушание Господь сказал: «За тебя будет Адаму проклята земля, и будешь в поте лица добывать хлеб свой». Но Господь велел первое, что Адаму трудиться. Ну и мы знаем, что когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, Адам пахал, это был тяжелый очень труд, а Ева пряла. Она должна была управлять домом, и она тоже должна была трудиться. Итак, мы видим, что когда Господь вывел Божий народ из плена, то первые заповеди, которые Господь, одних из первых заповедей, Господь тоже заповедал трудиться. И если мы в исходе 20 главе, с 9 по 10 стих, я не буду читать в Писании, чтобы сократить время, и, потому что у нас большая еще программа. Итак, читаю, можете свериться с Писанием. Итак, исход 20 глава, 9-10 стих. «Господь повелел всему народу: шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Так что мы видим, что Господь заповедал из семи дней в неделю шесть дней работать. То есть это уже можно самим вспомнить, что в Новом Завете апостол Павел предупреждает: кто не работает, не ешь. То есть остается и в Новом Завете обязанность людей трудиться. Потому что мы знаем, что когда человек не трудится, с ним тоже происходят большие изменения. И в первую очередь психики, потому что труд – это тоже привычка. И труд – это решение трудиться, чтобы кормить себя и свою семью. Итак, знаете, что происходит с Божьим народом? Нам тоже нужно проверять себя, что если мы дома, у нас есть время на телевизор, что мы много можем смотреть телевизор, что мы можем долго говорить по телефону, если но на Библию и на церковь. Вы посмотрите, у нас не все ряды заняты, и Божий народ может себе кто-то из нас позволить не прийти в собрание, отговариваясь по каким-то причинам. Но нужно проверять себя, потому что за всем за этим будет стоять дух рабства и дух лени. То есть мы знаем, что за этим будет стоять дух тьмы. И поэтому нам нужно быть внимательными, как мы распоряжаемся своим временем. Потому что Господь свои законы не отменял. Если Господь сказал «шесть дней трудись», то а седьмой день Господу, чтобы размышлял, чтобы читал Слово, чтобы пришел и дал отчет Господу за эти все шесть дней. Итак, мы видим, что оказывается, за духом рабства и безответственности еще стоит дух лени. Итак, мы знаем, что это тоже целая проблема. Итак, посмотрите, что происходило с Божьим народом, когда Господь выводил евреев из Египта. Настолько они привыкли к обеспечению от фараона, мы знаем, что народ вышел, и только две недели прошло, как они начали скитаться в пустыне. Мало того, что мы еще коснемся такой важной мысли, что вообще-то Господь, когда планировал выводить евреев из рабства, весь их путь составлял 40 дней до земли обетованной. Но мы знаем, что они вместо 40 дней, они были в пустыне, скитались 40 лет. Это было как раз целое поколение, которое перемерло с духом рабства, чтобы вошли люди, которые уже не имели вот остроты этой влияния этого духа. Итак, мы видим, что не успели евреи войти в пустыню через две недели, учитывая, что фараон, конечно, он обеспечивал Божий народ всем необходимым, потому что это была его собственность. Они на него работали, они производили очень много для Египта ценностей. Мы знаем, что если мы посмотрим в истории, то они построили целые города. Они хранилища строили для того, чтобы собирать потом урожай египтянам. И это все осталось в наследство египтянам. Но они, конечно, из-за того, что они были долго рабами, они стали безинициативными. Они привыкли жить на всем на готовом. И мы можем читать в Исходе 16:3, когда через две недели евреи стали обвинять Моисея и его помощников и стали говорить: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И мы видим, что, оказывается, порабощенные люди, в них есть страх. Они всего боятся. Они боялись умереть голодной смертью. Они боялись затеряться в пустыне. Они всего боялись. Потому что давление на них надсмотрщиков фараоновых более 430 лет, когда мы знаем, что раб, он находится в таком положении, что он даже не то, что у него нет ничего личного, нет у него собственности, но он не имеет права на свою жизнь. То есть хозяин полностью распоряжается его жизнью, и поэтому этот страх за свою жизнь мы видим ярко был выражен в евреях, которые скитались по пустыне. Итак, мы знаем, что, конечно, страх – это духовное состояние. И страх он не от Господа. Но наш Господь, Он сказал, что Он нам дал не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия, здравомыслия. То есть мы видим, где есть сатанинское давление, что происходит с человеком, и есть руководство Божье. Итак, это я сейчас цитировала 2 Тимофея 1:7, очень известный стих, который мы все любим. Итак, мы знаем, что Господь Иисус, который умер на кресте за нас, и Он освободил нас, когда Он воскрес, Он воскресил нас для новой жизни. Он провел этот дивный искупительный труд и вывел нас из уз рабства. Итак, знаете, можно особенно не обольщаться, потому что остатки, отголоски духа рабства сегодня существуют и в церкви. Я вам приведу только простой пример. Знаете, как евреи боялись умереть в пустыне, так если сегодня христианину в церкви предложить, чтобы он встал и освоил новые территории, поднялся и стал миссионером, чтобы он выполнял тот труд, которому его призывает Господь, знаете, всех охватывает паника. Первое, что он начнет думать, где взять деньги. Хотя мы знаем, что на примере апостола Павла и учеников Господа, если бы апостол Павел думал о деньгах, то мы вряд ли бы сегодня имели такую замечательную церковь, которую создал Господь. И мы видим, что апостолы, когда имели поручение от Господа, они вставали и шли. И сегодня только можно просто с восхищением оглядываться, что они прошли Асию, они прошли Македонию, и они прошли всю Иудею, они прошли пешком. И мы знаем, что христиане проникли в Европу, и нигде мы не видим, что они ездили на лимузинах, но вся Европа в течение столетий стала христианской. И потому что они не смотрели на деньги. Они смотрели на Господа, который сказал, не берите с собой ничего. Ни суммы, ни денег. И гарантировал обеспечение. Это говорит о том, доверяем ли мы полностью свою жизнь, судьбу в Господе и финансы к Богу, если мы боимся. И оказывается, дух страха присутствует в таких даже самых простых вопросах. И, конечно, эффективность церкви в свидетельстве Слова Божьего и в распространении Евангелия под большим вопросом, по крайней мере, у нас. Итак, но мы знаем, Господь, если сказал ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это Марк, 16 глава, последние стихи. Но мы знаем, что сделали ученики. Они встали и пошли, и проповедовали, и мало того, было сказано, они настолько доверяли Слову Божьему, что сказал им Господь и дал им поручение, что их всегда сопровождали знамения. То, о чем мы сегодня просим и печалимся, что у нас нет помазания, но их сопровождала слава Божья, их сопровождало помазание, потому что они, мы знаем, что бесов изгоняли, мертвых воскрешали, и мы знали, что знаем, что они достойно выполнили поручение Господа. Итак, какие еще черты характера у нас остаются в наследстве после порабощения? Итак, духам, которые я назвала, это лень, безинициативность, это низкая самооценка. Мы знаем, что это существует в Божьем народе. Потому что если дома родители много говорят о том, что никчемный, глупый, нарушается Слово Божье, когда вместо того, чтобы благословлять своих детей, родители говорят, ты ни на что не способен. А мы знаем, что в школах бывает, когда учительница разозлится, она вообще говорит, по тебе тюрьма плачет. И мы сталкивались с этим сами в школе, и сталкиваемся с этим в семье. И потом, когда родители долго внушали своим дочерям и говорили, ну за кого, дочки, выйти замуж, когда вокруг одни пьяницы и тунеядцы, то, учитывая, что она говорит на свою дочь, в жизнь своей дочери сеет, то можно догадаться, какие к ней, к дочери ее приплывают кавалеры. И то есть жизнь и смерть во власти языка. И оказывается, мы сами очень часто можем в семье сеять дух низкой самооценки, что очень опасно впоследствии для потомства. Хотя мы знаем, что вот Божий народ, если посмотреть на поведение евреев, они всегда, у них дети самые талантливые. Они гениальные все. И мы знаем, какой имеет Божий народ результат. Потому что мы знаем, что самые лучшие парикмахеры, физики, математики, музыканты, легко догадаться, что это евреи. Потому что всегда в семье от родителей идет благословение на детей. Это нам нужно учитывать. Также, знаете, последствия рабства еще оставляют такую черту нехорошую в людях, это эгоизм. Мы знаем, тому, как когда развалился Советский Союз, людей охватила жажда наживы. Все, что не имели, мы видим, что все стали очень сильно интересоваться материальной частью. Все, что не имели, все, что по распределению было в нашей стране, но мы только видели, что кто-то ездил на машинах, элита, что они втихаря покупали драгоценности, шубы. Сегодня охватила народ лихорадка. И мы видим, что старые машины заполонили наши города, и быстро все начали скупать на Западе. Мы знаем секонд-хенды. Отчасти, конечно, оно выручило Божий народ, потому что в это время, в перестройку мы помним, как было трудно, но в это время это было подспорьем и благодатью для народа. Но мы должны помнить, что эгоизм приводит к очень тяжелым последствиям, потому что Божьему народу приходится выбирать или служить Господу, и иметь духовные приоритеты, или служить мамоне. И других вариантов не бывает. Мы знаем, что мамона – это величайший грех, и за этим стоит мощный дух, который помогает сатане совращать с Божьих путей народ. Потому что жажда наживы, она приводит к очень тяжелым моральным изменениям. Итак, мы, значит, что еще мы видим, кроме вот этих перечисленных качеств рабского мышления? Но мы видим безинициативность, отсутствие творческого мышления. Ну и власти, которые не от Господа, они не поощряют образование, потому что человек, живущий во тьме, он безопасен руководителю. И мы знаем, что рабское мышление – это очень серьезно, потому что отсутствие инициативы и желания учиться – это оно очень опасно, потому что на перспективу Бог не сможет использовать в полноте тот потенциал в человека, который Он заложил в него. Поэтому я призываю, особенно молодежь, учитесь. Учитесь, это очень важно, потому что Господь заложил и повелел Божьему народу учиться, потому что без откровения свыше народ не обуздан. И это все взаимосвязанные вещи, чем усерднее любит трудиться человек и привыкает трудиться молодежь, тем она будет лучшим представителем Бога на земле. Итак, мы знаем, что еще вот эти все качества, они вызывают в человеке подозрительность. Он всему не доверяет. И одержимый духом выживания человек с порабощенным мышлением, он не доверяет окружающим. И недоверие, неверие и подозрительность, они приводят к ненависти. Когда люди ненавидят друг друга, и мы знаем, что сегодня жажда наживы, жажда незаконной власти привела общество, в том числе и в наше, к таким уродливым вещам, когда люди, охваченные эгоизмом, им сегодня нужно и сейчас все и сразу на тарелочке с голубой каемочкой. И если пожелал, возжелал по плоти что-то, сегодня мы знаем воровство детей и насилие над ними. Они сегодня мораль – это целая проблема. Мы видим, что на самом деле приблизились тяжелые времена, о которых предупреждал Иисус. И выход из рабства привел, если человек не верит в Бога, он приводит к новым, более изощренному варианту рабства сатаны, к всевозможным извращениям. Мы знаем, что сегодня Европу поработил гомосексуализм. И мы знаем, что приняты такие законы, которые, если раньше они стеснялись, они прятались, то сегодня они подняли голову. И сегодня они требуют, чтобы их расписывали в церкви. И принимает Европа, и страны, и в том числе и в Америке много штатов приняло такой закон, когда обязывают священников их еще и сочетать с браком. И то есть мы видим, что происходит, когда народ не обуздан. И там, где нет Господа, там действует князь тьмы. Итак, но наш Господь через апостола Павла филиппийцам, я сейчас цитирую 2 глава 12 стих, он нам сказал: совершайте свое спасение. То есть нам нужно прилагать труд к тому, чтобы мы встали и приложили усилия к изучению Слова, к исполнению Его Слова в повседневной жизни, в том числе в труде в церкви. И вы знаете, вот такая тоже есть черта остаточного духовного рабства, когда, значит, особенно это касается бывших зависимых, когда мы слышим такое, часто к нам обращаются помолиться, вот, и когда мы уже видим, что человек духовно созрел, что он много лет в Господе, но ничего, его жизни не меняется, он приходит опять, просит: помолитесь за меня. И когда мы говорим, что Господь сам желает, чтобы ты помолился перед Его лицом, потому что вроде уже и ясли прошли, и пеленки, и детский сад – и вроде как Господь сказал: становитесь совершеннолетними. Не будьте несовершеннолетними, но возрастайте. И оказывается, предлагает нам Господь меняться. Ну и, конечно, признак первый, когда много лет христианин в Господе, и он продолжает звонить или просить: помолитесь за меня. помолитесь. Я предлагаю подумать на эту тему Божьему народу, потому что Господь желает свое дитя видеть лично. Одно дело, когда кто-то за вас молится, но когда маленький ребенок, он не может, ясельного возраста, детского сада, он не может многие вещи сам выполнять. За него выполняют папа и мама, и окружающие. Но когда он становится взрослым, знаете, если уже школу заканчивает ваш сынок и приходит и говорит: «Мама, это, дай мне есть и, пожалуйста, покорми меня», то это вызовет удивление. Но на самом деле в духовном мире у нас существует такая тоже проблема, как несамостоятельности Божьего народа в молитве. Потому что мы не только должны молиться о себе, но и брать бремена, так написано в Писании, Господь нам сказал: «А вы сильные, сносите немощи бессильных». И мы те, кто нуждается в поддержке, но нас много должно быть сильных. Не один или два или пять человек в церкви. Но церковь должна быть вся сильная, стремиться к этому, что нам положено даже не друг друга бессильных помогать, а тех, кто уже пришел из мира. И их опекать, и их поднимать. Но у нас, оказывается, есть такие еще остаточные явления рабского мышления. Что еще следовало бы отметить? Знаете, оказывается, когда мы просим Духа Святого, чтобы Он как помощник, как учитель, Параклетос, Он придан нам помощником, но как может Дух Святой помочь бездельнику? Знаете, это вроде как не его профиль. Он помогает исполнять Слово, укрепляет, помогает исполнить волю Божью. И так, знаете, еще мы видим, что власть фараона, она разрушает человека и держит его в рабстве. Но наш Господь, даже просто мы знаем, что когда мы пришли к нашему Господу, оставили мир, еще никто из нас не пожалел. Потому что Господь нам помогает меняться. И Он именно Духом Святым, не может человек сам меняться, но Господь его меняет. И когда Господь сказал преображаться в образ Христов, Он Духом Святым дает нам эту силу преображаться в этот образ. И вы знаете, вот есть замечательный пример в Писании, это жизнь апостола Павла. Потому что в свое время, когда апостол Павел еще не был апостолом, мы знаем, как слагалась его жизнь. Он получил блестящее образование, он юридическое имел образование и теологическое. Его ждала блестящая карьера в государстве. Мы знаем, что у него была семья, и он пользовался уважением и почетом. Он применял свою власть, когда появилось течение новое христианство, и он преследовал христиан. Он приходил и получал письма, которые ему давали, чтобы преследовать христиан. Но однажды ему открылся Господь. И мы знаем, какую пришлось платить цену апостолу Павлу. Он потерял в одночасье друзей. Ему пришлось отказаться от карьеры. Мы знаем, что отвернулась от него семья. Но что с ним произошло? Пожалел ли когда-нибудь апостол Павел? Мы знаем, что он сам, подводя итоги своей жизни хождения в Господе, он о себе написал филиппийцам в 4 главе, озвучил 12-13 главы замечательные, И он написал: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы знаем, что это великие слова. И у нас есть замечательное обетование. Мы имеем такую возможность всегда молиться и получать просимое. Итак, я только еще хотела бы обратить ваше внимание, что свобода, которой призвал нас Господь, свобода от рабства греха, она требует ответственности. И мы, и призвание каждого христианина взять на себя ответственность за судьбу в Господе. Итак, мы знаем, что для этого требуется мужество. Потому что когда Господь выводил народ Божий в землю обетованную, и умер Моисей, и был призван на это место Иисус Навин, то мы знаем, что читаем первую главу Иисуса Навина, 9 стих, там буквально вся первая глава, Господь обращается к Иисусу и говорит: «Вот я повелеваю тебе будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». И это касается сегодня и нас. Потому что куда бы мы ни пошли, если мы тверды и мужественны, если мы соблюдаем слово, и что требуется от нас? Конечно, требуется от нас то же, что потребовал Господь у Иисуса в свое время, который оставил славу небес и пришел на эту землю, и Господь ходил в свободе. Мы видим, что Он не был подвергнут никакому греху рабства, ни в чем. Он во всем имел свободу, но Он имел власть. Он потому что, прежде чем получить эту власть от Отца, Он стал подвластным Господу. Так как, я думаю, да, время ограничено уже, я сокращу, только напомню вам дивный, знаете, пример года Божьей работы. Знаете, не совсем было мне самой понятно, но когда я тут стала разбираться с законами власти, то сейчас обращу ваше внимание на пример замечательный, когда служил Господь. И, значит, он... Сейчас приходится перескакивать. Так, одну секундочку. Итак, читаю Матфея, 8 глава, стих 6, значит, с 6 по 13. Нет, с 7 по 13 стих. Вы знаете, я вам просто коротко напомню, что Иисус, когда к нему пришел римский сотник и попросил об исцелении слуги, он сказал: «Хорошо, приду». Но сотник ему сказал удивительные слова. Он сказал: «Нет, я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров». Но, отвечая Иисусу, сотник сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. И вот я хочу обратить ваше внимание на то, что когда сотник сказал: «И подвластный я человек», ну, понятно, что сотник имеет власть, но он имел в виду другую власть. Он был подвластен и распоряжался властью, дарованной ему императором римским. То есть это было за ним, он был не просто сотник. Он имел громадную власть, потому что именно власть римского императора распространялась на сотника, и никто не смел перечить ему. И когда он обратился к Иисусу, то он точно знал, что Иисус делает не от себя на примере собственной жизни, что он под властью императора. Он точно знал, что наш Господь был под властью Отца. И мы знаем много мест Писания, что именно из-за того, что Иисус в свое время, когда он, это мне приходится сокращать, время подходит, значит, у нас еще есть одно служение, но именно в то время, когда Иисус был введен в пустыню Духом Святым, чтобы быть искушаемым 40 дней, знаете, каждый день за скитание 40 лет Божьего народа, который не сдал экзамен. Посмотрите, что случилось с Божьим народом. Он был в бунте, и Божий народ не признавал власть. Он все время выходил из-под власти. И когда он выходил из-под власти Моисея, выходил из-под власти Божьей, ему нельзя было доверить власть. И поэтому мы знаем, сколько было проблем у Божьего народа, когда он вошел в землю обетованную. Но Господь, для того, чтобы получить власть, он ее должен был отдать. И когда пришел сатана и испытывал его 40 дней, мы знаем, какую власть имел Господь. Но он отказался от этой власти. Он отказался и сказал, что Богу поклоняйся, и это ему одному служи. И он сохранил власть отца и делал только то, что ему отец говорил. И на сегодняшний день та власть, которую нам передал Господь, сказал: «Дана мне всякая власть, идите, проповедуйте». Но мы должны еще разобраться с властью, потому что есть власть внутри церкви, которую Господь дал и сказал: «Повинуйтесь, младшие, старшим». Также Он сказал, чтобы мы, жены, повиновались мужьям. Также сказано, что церковь, есть иерархия четкая, повиновение. И было сказано: мужу глава Христос, а жене глава муж. И мы видим, что Бог четко соблюдает законы власти. Поэтому мы должны помнить, если мы не получаем ответа на молитвы, правильно ли мы стоим и используем ли мы правильно власть, которая дарована нам Богом. И если мы нарушаем законы власти, а Господь сказал: «Смиритесь под крепкую руку Божью, ибо вознесет вас в свое время», значит, мы должны смириться в Слове Божьем, смириться под крепкую руку Божью, чтобы все, что мы ни делали, как бы мы ни молились, что бы мы ни делали, но у нас должна быть абсолютная власть Слова Божьего и абсолютная власть Господа. И когда мы правильно стоим, не нарушая законы власти, мы будем всегда в благословении. Помолимся. Слава нашему Царю! Слава нашему Господу, даровавшему нам свободу, выведшего нас из царства тьмы. Мы благодарим Тебя, Господь, мы славим Тебя и просим, Господи, положи нам на сердце использовать правильно Твою власть, потому что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Господи, укажи нам на те ошибки, которые мы можем допускать, имея дерзновение и непослушание где-то в слове, где-то не подчиняясь. Господи, помоги нам правильно всегда стоять в Твоей власти и иметь абсолютную в нашей жизни власть Слова Твоего, потому что Ты сам являешься Словом. Мы благодарим Тебя за все. Мы благодарим Тебя за этот хлеб, сходящий от Тебя, за то, что Ты наблюдаешь за нашей ногой, за то, что Дух Святой, даже если мы совершаем ошибки, но Дух Святой, наш великий помощник, напоминает, о чем Ты говорил, и напоминает наших, и дает нам возможность измениться и преобразиться в образ Христов. Слава Тебе! Слава! Мы прославляем Тебя и отдаем Тебе всю славу и честь Отцу, Сыну и Духу Святому во веки веков. Аминь.